Медленно мы движемся вглубь пещеры, и хоть поначалу становилось темно, и мы едва что-то различали, через некоторое время вдали будто показался тусклый свет, желтовато-оранжевый, он будто манил к себе, но запах гнили становился все сильнее. И вот наконец мы выходим из прохода и попадаем в большую пещеру, в центре которой большая друза оранжево-красного кристалла, от которого веет почти чистым злом. На долю секунды у меня сперло дыхание от силы, которая дремлет в этом камне. И да, она именно дремала, я чувствовал это. Чувствовал, что она ждет именно меня. Делаю еще один шаг, будто в тумане, и слышу под ногой хруст. Это помогло мне очнуться от наваждения, и я наконец посмотрел на землю. Внизу было рассыпано много костей, больших и маленьких. Большая часть из них уже была белая и с трещинами, но на некоторых останках сохранились остатки гниющего мяса и жил. В нос снова ударила тошнотворная вонь разложения, и я повернулся к Кильде. Она будто зачарованная смотрела на что-то иное. За спиной вдруг слышу странный клекот, будто какой-то совы или птицы. И вдруг раскаленными гвоздями в голову вонзается чья-то воля. Пища. Что за херня? Из тени медленно выползает какой-то оживший кошмар. Болезненно тощие, покрытые обрывками каких-то драных перьев чудовище. У него подобие птичьей головы, с огромными черными глазами, смотрящими прямо в душу. Кожа мертвенная и будто подгнившая, а на передних лапах сохранилось подобие перепонок для крыльев. Омерзительная тварь. И она смотрит на нас. И она называет нас пищей. С огромным трудом. Но я преодолеваю желание к ней подойти, но его не смогла преодолеть Кильда. Девочка будто в трансе медленно сделала шаг вперед. Мои волки тоже замерли, и я вижу, как из тени, вслед за этой птицеподобной тварью выползают другие, поменьше. Они полностью лысые, у них тоже есть птичьи черты, но уже больше похожи на людей, на детей. Боже, и это кольцо медленно начинает сжиматься вокруг нас. Нет, мы здесь не сдохнем. Дергаю поводок нашей связи с волками, и Ромул первым сбрасывает подобие транса, и тут я чувствую от него подлинное и безудержное бешенство. Его взбесило, что какая-то курица посмела запудрить ему мозги. Я чувствую, как в нем клокочет ярость, и она резонирует со злом, которым он пропитывался от меня несколько лет, и наконец он начинает впитывать магию в чудовищных количествах, преображаясь буквально на глазах. Только что это был просто огромный и чуть измененный волк, но тут мышцы на нем почти вздуваются, и тело изменяется лавинообразно. Он становится еще больше, его лапы изменяют форму, появляется подобие коротких пальцев, на которых удлиняются когти. Шерсть встает дыбом, превращаясь в подобие острых шипов, а морда становится еще длиннее и будто чуть уже. Теперь это уже не волк, а какой-то оборотень. И вся его воля направлена на одну единственную вещь – разорвать угрозу. Уничтожить того, кто смеет угрожать мне и лезть ему в голову. Пещера сотрясается от оглушительного волчьего воя, в который Ромул неосознанно вложил магию, и оцепенение спадает с волков, после чего вся стая, будто выпив ведро озверина, бросается на монстра и его выводок. С самим гигантским чудовищем столкнулся лично Ромул, а вот мелкими тварями начали биться волки. Кильда смотрела на все это с откровенным ужасом. Волчий вой вывел ее из транса, и она осознала всю картину. То, как звери в бешенстве рвут друг друга на части, заливая полы и останки в пещере кровью и внутренностями. Да блять, даже меня, взрослого мужика, трясет от этого боя, что говорить о маленькой девочке. Все, что я могу, это резко ее схватить и вжать лицом в свою шубу, отправляя по связи один единственный посыл. Не смотри. И малышка зажмурилась. Но не я. Я смотрю и вижу, как монстр сражается с моим защитником. Несмотря на величие Ромула и его физическую мощь, монстр куда более гибкий и подвижный, и их бой далеко не односторонний. И все же они схватываются в жестоком подобии объятий, в котором Ромул когтями распарывает шкуру на брюхе твари, но и она вонзает свое подобие лапы ему в бок. И они перекатываются по полу пещеры, пытаясь друг друга укусить, после чего снова сшибаются в очередном броске. Ярко-красная кровь Ромула и почти черная этого птицеподобного монстра смешиваются, и они не щадят ни себя, ни окружающих. Волков было больше, но оскверненные дети были более ловкими и сильными, и моя стая начала нести потери. И все же выводок тоже страдал. Куда сильнее я беспокоился за Ромула, ведь тот постепенно начал сдавать. Раны от когтей твари были очень глубокими, а та не давала себя укусить и изворачивалась под чудовищными углами, избегая его укуса. И вот когда тот наконец потерял равновесие, тварь бросилась на него и всей своей тушей сбила, и ударила клювом в плечо, распарывая шкуру. И только монстр хотел его добить, как наконец и я решил хоть что-то попытаться сделать. Собираю всю свою магию, всю волю, всю мощь, разлитую в округе в один единственный приказ, вырвавшийся из моего рта вместе с кусками горла и каплями крови. Замри. И тварь на секунду безвольно замирает. Зло в ней не в силах отвергнуть абсолютный приказ повелителя, и ситуацией в полной мере воспользовался Ромул. Рванувшись к поднявшему голову монстру, тот наконец смыкает зубы на его шее, и изо рта похитителя детей вырывается обреченный клёкот вой. Да, он уже обречен. Ромул яростно дергает пастью, расширяя рану и пытаясь вгрызться еще глубже, но и тварь не хочет сдаваться просто так. Лапа снова пронзает бок Ромула, а затем снова и снова, но хватка не ослабевает. Мой защитник продолжает трепать тварь, пока та окончательно не затихает, и даже после этого некоторое время терзает пастью недвижимое тело, чтобы оно ни за что не ожило в самый ответственный момент. К тому моменту, как Ромул победил, все уже было кончено. Пещера была залита кровью, а я уже не мог даже стоять и медленно оседал на землю. Во рту сильно кровило, и я закашлялся, после чего наконец ощутил всю ужасающую гамму боли, отчего не смог сдержать хриплого стона. Чувствую, как заваливаюсь на спину и слышу лишь крик полностью очнувшейся Кильды. Майрон. И наконец мой взор застилает тьма. Глава 2. Последствия добра и зла. Мне снится сон. Странный и необычный. Будто я парю на крыльях и прохладный воздух огибает меня, а наверху безбрежная ночь. Это все моя земля. Я огибаю ее как настоящий правитель, а частички снега с моих крыльев несут с собой жизнь среди нескончаемого холода. Так я парил и наблюдал за своим лесом годы, десятилетия, века. Ничего в этом лесу не менялось. Появлялись и умирали животные. С гор иногда сходил снег, но, в сущности, своей не менялось ничего. Все было таким безмятежным, таким, как должно быть. Но однажды животные начали пропадать. Их становилось все меньше, а на самом краю леса начали падать деревья. Так в тихую и размеренную жизнь леса пришли люди. Своим приходом они разрушили то, что развивалось и жило веками. Но любая жизнь священна для нее. Раз они могут только так, пусть. Я же продолжу нести искру жизни, чтобы даже в снегу прорастали шишки, и на смену сваленным деревьям пришли новые. Продолжу сажать лес и успокаивать животных. Таков мой долг и предназначение. Постепенно сменялись года, а людям всегда было мало. Их становилось все больше, а вдали медленно начал расти город. Его далекие огни манили. Хотелось увидеть их поближе. Хотелось узнать, как люди создают огонь и покоряют природу. Могучий медведь может свалить слабое дерево, но они могли сделать это даже будучи слабыми. Не выдержав любопытства, однажды я нарушил собственную природу. Полетел к городу и оценил его красоту. Повсюду во мраке ночи красивые огоньки, яркие и разнообразные. Дым от труб и искаженные деревья и камни. Но мой полет вызвал у людей сильнейший страх. Ночь — мое время, но люди боятся ее. Услышав их крики и ощущая панику, я вынужден был улететь обратно в лес. Так прошло еще несколько месяцев, и хоть к городу я больше не летал, страх будто начал расползаться по всем людям, каких я только видел. Я никому не сделал зла, но они меня боятся. Странные создания. Даже олени и белки никогда меня не пугались. Я продолжал летать и своей силой вдыхать жизнь в почву. Продолжал до тех пор, пока однажды из темноты деревьев в меня не вылетело что-то острое и длинное. Ощутив страшный укол боли под крылом, я не удержал поток воздуха и упал на землю. Удар был так страшен, что я сломал крыло и некоторое время даже не мог осознать себя. А когда наконец ко мне вернулось сознание, я ощутил, как меня пытаются заковать. Все внутри воспротивилось попытке лишить свободы, и я встал в полный рост, расправляя крылья во всю ширь, пытаясь заставить напавших людей отступить. Веревки не могли меня сдержать, но и взлететь у меня не вышло. Сломанное крыло при попытке подогнулось, и я вновь упал. Люди кричали, пытались окружить и ранить меня. Что я им сделал? За что они так со мной? Я должен жить, я нужен этому лесу. И мне пришлось сражаться. Люди почти ничего не могли мне сделать, но я медленно слабел, а их палки очень остро жалили. И все же у меня получалось короткими прыжками двигаться в сторону одной пещеры. Там было безопасно. Люди не ходят так далеко, а в узком проходе было бы куда легче защититься. Их хоть и много, но не слишком. Главное — выжить. Эта погоня продолжалась, и все больше острых палок застревало в моих перьях, окрашивая их в алый. Я ощущал их злобу, азарт и предвкушение. столько ненависти. Они считают меня монстром, в пещеру я все же смог залезть, но и люди не отступили, и все же их стало сильно меньше. Они загнали меня в угол, и я не могу сдерживаться дальше. Пришлось убить этих людей, но пока я бился с ними, случилось землетрясение, и я ощутил чудовищный всплеск магии где-то вдали, такой могущественный, что я невольно замер, чем воспользовались люди. Они сильно изранили меня своими острыми палками, но я все же смог, вложив последние силы, убить их. Но раны были так сильны, что я почувствовал холод. Страх настолько сильно сковал меня, что я был одержим лишь одной мыслью – жить. Выход из пещеры завалило, и у меня не было сил убрать камни. Но несмотря на это, в пещере было светло. Камень, который долгие годы спал здесь, отреагировал на мое отчаяние и боль. Он сиял ровным оранжевым светом и будто впитывал кровь убитых рядом людей. Какая страшная сила, но она будто манит меня, обещает жизнь. Все, что мне нужно, это только подойти и коснуться его, поделиться кровью, и оно позволит мне жить. Без меня лес умрет, я должен жить, любой ценой защитить лес, такова моя суть, смысл моего существования. Медленно и с опаской я касаюсь камня, и меня напитывает тепло, тепло, сила. Я чувствую, как становлюсь больше, сильнее. Теперь люди не смогут одолеть меня своими острыми палками. Я должен отомстить им за все, что они сотворили с лесом. Отомстить за всю боль и их неутолимую жажду разрушать. Но нужны помощники, дети. Они помогут сражаться. Я изменю их, сделаю лучше. Камень сделает их сильнее, а я научу защищать лес. Но им ведь нужна пища. Много пищи. Животные поедают друг друга. Люди поедают животных. Они тоже животные. Нужно больше пищи и больше детей. Камень даст силу, я защищу лес от людей, и тут я резко открываю свои настоящие глаза, горло сдавливает от боли, и я лишь могу просипеть нечто невразумительное. Почти в ту же секунду меня подхватывает Кильда, все это время она была рядом. Что это было? Этот сон, это воспоминание этого монстра, он, это не просто монстр, это хранитель леса. Раньше он защищал лес, а потом поддался любопытству и приблизился к городу. Люди испугались его и устроили охоту, а он поддался страху и взял магическую силу камня, силу, которая исказила само его естество. Магия помогает мне исцеляться, хотя я чувствую, что отданная мной команда слишком сильно навредила мне. Горло снова на грани, и все, что я успел исцелить за последний год на смарку, и все же мы победили. Но, почему мне так горько? Медленно перевожу взгляд на тела двух гигантов. Монстр и Ромул так и застыли рядом с друг другом, и в обоих едва теплится подобие жизни. Они связаны сейчас узами, и их магия будто в извращенном симбиозе синергирует, продлевая их общую агонию. Жуткое зрелище. Они оба не в состоянии двигаться, но я все еще чувствую угрозу. Медленно Кильда помогла мне подняться, и я шагнул к ним. Хранитель медленно открыл глаза и перевел его сначала на меня, а затем на Кильду. Его глаза больше не были полностью черными, а сияли благородным золотом. Люди. Его голос раздался в головах всех, кто мог сейчас понять его речь в этой пещере. Ваш голод неутолим. Вы сжираете мой лес, уничтожаете животных и птиц, раните землю. Я хотел остановить вас. Хотел, чтобы мой лес жил. Он смотрел прямо на Кильду. Меня он не считает человеком. Сама же малышка поначалу сжалась от голоса древнего монстра, но все же смогла сдержать дрожь и шагнула ближе. А потом, к моему удивлению, она медленно опустилась рядом с хранителем леса на колени и положила руку на его голову. «Мы такие, какие есть. Своей жестокостью ты привел бы только больше людей, и они не просто рубили бы твой лес. Из страха они уничтожили бы его полностью. Я не знаю, почему ты озлобился на людей, но сейчас в твоих глазах я вижу лишь боль и печаль. Ты ведь не был плохим раньше, тебе бы не было так больно». Монстр будто замер, и даже его хриплое дыхание на секунды сбилось. «Можешь ненавидеть нас, но, несмотря на это, мне жаль тебя. Может, поэтому она и смогла подружиться с ведьмочком, в ней столько добра и понимания. Она будто способна простить даже самое ужасное создание, и она в каноне полюбила буквально монстра. Ведьмочек, что о нем ни говори, является все же злодеем. Тиран, который либо всех убивает, либо порабощает. Его отец был куда мягче и лучше. Как минимум, он спас эльфиек и не позволил их расе исчезнуть. И это твердый факт канона. Монстр будто сам ненадолго замер. Ты. Он медленно прикрыл глаза. Я почти лишил тебя отца, и ты все равно сострадаешь мне. Кильда так и не убрала с его головы руку и тихо плакала. Почему? Он же монстр. Она не видела этого сна, просто посмотрела ему в глаза. «Да, ты удивительная девочка». Ее слова растрогали монстра настолько, что одна кристально-синяя слезинка скопилась в углу его глаза. Она была довольно крупной, но не срывалась. «Столько лет я ненавидел вас, ненавидел весь твой род. Годами я мстил и копил свою злобу. Но ты жалеешь меня?» Монстр снова открыл глаза, и золото в них медленно обращалось синевой. Кильда же отрывисто кивнула. «Ты умираешь. Не хочу, чтобы ты ушел со злостью в сердце. Я прощаю тебя». Кильда погладила по жуткой костлявой голове монстра, и тут вдруг я ощутил, как его сердце начало высвобождать колоссальное количество магии. Его жуткое и искаженное тело будто потрескалось, не в силах держать эту силу. От него начали отваливаться целые куски, и медленно из него высвобождался синеватый свет магии. Голова чудовища будто превратилась в омерзительную каменную маску и треснула, а с нее медленно на колени Кильды сорвалась большая голубая слеза, обратившаяся сияющим сапфиром. На долю секунды яркая вспышка ослепила всех нас, а когда сияние наконец окончилось, я увидел огромную белую сову в ореоле голубого призрачного сияния. Ее крылья были настолько огромны, что почти закрывали половину пещеры. Сбросив оковы плоти и оставив свою ненависть, хранитель леса явился в истинном своем великолепии, но я чувствовал, что вся эта высвобожденная чудовищная магия очень быстро рассеивается. Он остался лишь попрощаться. «Благодарю тебя, дитя. Ты помогла мне вспомнить о моем предназначении и природе. Жажда жить исказила мое предназначение, и я сам чуть не погубил собственный лес. Дарую тебе мое благословение, и вместе с этим камнем ни один зверь не тронет тебя, а вместе с камнем дарю тебе дитя, которое однажды станет новым хранителем. Ты решишь, вырастет он или же погибнет. Я не смог исполнить свой долг, но ты, напомнившая мне о нем, достойна решить его судьбу. Невинное дитя с чистым сердцем, я отдаю тебе свое будущее». Он медленно перевел свой взгляд на Ромула. «А тебя, злое создание, я благодарю, что остановил меня. Живи и охраняй ее дитя столько, сколько можешь». Голос хранителя отзывался прохладным эхо, как зима, олицетворением которой он частично и являлся. Медленно дух поднял взгляд в небеса. «Госпожа», медленно его будто омыл северный бриз, и из его полуэфирного тела начали растекаться искры. Останки во всей пещере медленно начали осыпаться прахом, и холодный зимний ветер будто изгнал из пещеры запах тлена и разложения. Магия наполнила тело Ромула, исцеляя самые страшные его раны. Возможно, он и не встанет на ноги сразу, но уже не умирает. Оранжевый камень, полный зла и ненависти, будто чуть потух, и миазмы, отравляющие лес, медленно снова стянулись к нему. Вместе с искрами за секунды истаяло и астральное тело духа, а после него на коленях Кильды остался лишь маленький совенок и небольшой сапфир. Такого в каноне точно не было. С этим бризом я будто ощутил снова прикосновение магии, как в тот самый миг, когда впервые очнулся в этом мире. Магия забрала свое творение. Когда магическое чудо наконец закончилось, большая часть силы будто рассеялась из этой пещеры, и она погрузилась в полумрак. Волки были настолько шокированы, что почти все просто сидели и смотрели вверх, и только Рэм подошел к Ромулу и ткнулся холодным носом в морду брата. Он наконец приоткрыл свои светящиеся золотым глаза. Я сразу шагнул к нему и тоже опустился рядом. Вместе с исцелением он снова уменьшился. Нет, он не стал обычным волком, это все еще был здоровенный и почти трехметровый волчара, но теперь он не напоминал ужасного оборотня. Его эволюция обратилась вспять. Как только я подошел и опустился, он приподнял голову и устало вывалил язык. «Спасибо, что защитил». Он же дернул ушами и вдруг лизнул меня своим здоровенным языком и завилял обоими хвостами. Я чувствовал, что он все еще чудовищно уставший, но тем не менее рад, что все закончилось. Я же почесал его за ушами и чуть обнял. «Молодец, шерстистый волчара. И тем не менее, осталось еще кое-что. Камень хоть и выполняет свою функцию, но все еще опасен, и все еще манит меня. Это мой долг, я должен впитать его зло». Пока Ромул отдыхал, а Кильда была занята совенком и думала, что с ним делать, я медленно шагнул к этому кристаллу зла. Чем ближе я подходил, тем сильнее отдавались пульсации, будто чье-то сердцебиение. Вместе с ним я медленно настраивался на него, и когда подошел уже вплотную, будто чувствовал, что мне нужно делать. Снимаю перчатку, кладу свою синюю ладонь на камень, и почти сразу ощущаю, как моя кожа медленно прикипает к камню, и в меня начинает медленно течь сила. Поначалу по капле, Я будто дышал этой силой и чувствовал, как она тонким ручейком оседает во мне и сворачивается в подобие спирали внизу живота, где постепенно формируется в подобие сферы. Поток растет, и я ощущаю жар. Он так силен, и с каждой секундой усиливается, и этот поток жжет меня изнутри, но надо терпеть. Я чувствую, осталось недолго. Жар нарастал, а от моей ладони медленно начал идти пар тлеющего мяса. Терпеть. В животе разрастался пожар, и дыхание медленно спирало, и вдруг я слышу чей-то голос, будто обрывок далекого прошлого. Он говорит на незнакомом языке, но я понимаю смысл слов. Все наши боги неба и земли искали это дерево от века, но отыскать его до ныне не могли. И этому голосу вторит нежный женский. Король войска свои ведет, как грозный призрак тьмы, как ночь, несущая дыхание чумы. Первая фраза была будто одухотворенным обращением, но мужчину отвлекла женщина, и, очевидно, она имела в виду нечто куда более реальное и беспокоящее его. Последним обрывком, который я уловил, были слова мужчины. Летают голод и нужда над грудой мертвых тел. Как много горя и труда для тех, кто уцелел. От былого воодушевления не осталось и следа. В его тоне теперь сквозит лишь злоба и безысходность. И вместе с последними крупицами силы зла, это древнее эхо обрывается. Камень же полностью изменил свой цвет. Теперь он светился даже чуть ярче, бледным и холодным светом нейтральной магии. Я же медленно оторвал свою руку и опустился на землю. Дышать в пещере будто резко стало легче, и наконец я заметил, что в одном из углов пещеры забились какие-то люди и даже пару детей. А я-то думал, чем занимаются волки, после того как светопреставление от духа леса закончилось. Они караулили людей. Похоже, дух леса не просто убивал, он собирал их и лишал жизни по мере необходимости. Живой запас пищи, видимо, был предпочтительнее. Они смотрели на нас всех с откровенным ужасом. Совенок уже успел спрятаться в капюшон кельды и теперь сидел там, а сама она спрятала драгоценный камень, оставленный духом. Благо, люди из своего угла не могли разглядеть детали. Страх. Сейчас, впитав энергию зла, я куда лучше ощущал негативные эмоции и прекрасно осознавал, что этот самый страх сразу, как они окажутся в безопасности, сменится трусостью или злобой. Люди не простят пережитого ужаса. Но я понял, что именно делает энергия зла в теле повелителя. Сейчас, наконец, когда формирование крупиц закончилось, они как дополнительный узор оплели мое тело изнутри. Благодаря этому узору я мог разово вместить в себя куда больше магии, чем раньше. Мое колдовство стало в разы сильнее, и если раньше я мог своими молниями лишь подпалить относительно сухие ветки, то сейчас, думаю, они могут даже убить слабого человека. Магия в целом будто стала еще понятнее и глубже. Я действительно стал сильнее, хоть и не совсем так, как это могло бы быть. Вообще вспоминая, что повелитель из первой части — это по факту один из героев, то есть простой человек, интересно, каким образом он вообще стал повелителем. Стоп, а ведь он тоже умирал. Его ведь достают в интро из гроба. Может ли действительно быть так, что человек обязательно должен умереть, чтобы стать настоящим повелителем зла? Хм, если взять живого человека, то что есть у мертвого, чего нет у живого? Я идиот. Наоборот, у мертвого нет того, что есть у живого. Душа. Мертвое тело освобождено от души и является пустым сосудом, который сначала занимает естество повелителя, и только потом в подготовленный сосуд вновь вселяется душа. К подобным выводам я уже приходил ранее, но был не уверен. Интересная идея. Но тогда, следуя логике, повелитель – это сосуд для зла, но идеальный сосуд – это именно вместилище, безвольный инструмент, а повелители имеют жажду власти и в целом стремятся повелевать. Очень странная херня все это. А пока я предавался размышлениям и немного погрузился в себя, Кильда уже успела найти отца, и сейчас они обнимались и о чем-то говорили. Я решил их не прерывать, а просто сел к Ромулу и продолжил его лечить. Горло свое я, к сожалению, так вот вылечить не могу. Оно, и так, пропитано магией настолько, что я попросту боюсь лезть туда своими кривыми ручонками. И так, ничего сложнее порезов и синяков не лечил, а раз мое горло способно отдавать настолько ультимативные приказы, то пусть лучше само придет в норму. Пока я сидел и занимался своим волком, они уже успели о чем-то поговорить и сейчас уже начали ругаться. Похоже, пора и мне уже появиться. Медленно встаю. Ромул, чуть фыркнув, тоже медленно поднимается. Его все еще пошатывает, но он все же встает на все четыре лапы. И с каждым шагом, его мышцы снова медленно наливаются силой. Но до нашей пещеры я пойду все же пешком. пусть хоть еще денек оклемается. Когда я наконец сделал к ним несколько шагов, все обратили на нас с Ромулом внимание. Роберт сразу попытался спрятать дочь за спину, на что я лишь чуть дернул головой, изображая фырк, а Кильда вырвалась и сама побежала ко мне. «Пап, это Майрон, мой друг, о котором я тебе рассказывала. Это он спас всех нас и помог победить похитителя. Он хороший». Но Роберт оборвал дочь. «Что он такое? Эти глаза. После поглощения зла, похоже, глаза светятся еще ярче, чем раньше. Но если эта охреневшая пенсия еще раз назовет меня средним родом, я его как минимум поколочу». Вторя моему возмущенному настроению, сразу зарычали Ромул и Рэм, и пришлось положить им руки на морды, чтобы они успокоились. «Папа». Кильда стукнула его немного в бок. «Он мой лучший друг. Правда, он не говорит, но я его все равно понимаю». Малышка чуть засмущалась. Сам же Роберт смотрел на меня с откровенным смятением. «Это, как вы вообще здесь оказались? Решил сменить тактику? Ну-ну, я же просил тебя сидеть дома с Изольдой и не ходить больше в лес». На что Кильда нахмурилась. «Я не могла сидеть с ней, поэтому взяла твой нож и пошла попросить Майрона о помощи. У него очень сильные волки, и между прочим, никто не поблагодарил его за помощь. Но мужик уже конкретно решил в бочку полезть. Кильда, ты чуть не погибла. Лес очень опасное место, да и я говорил тебе не якшаться со всякими. Он явно хотел сказать обо мне нечто неприятное, но сдержался. А потом все же немного реабилитировался. Эх, я понимаю, что тебе с ней непросто, но тебе нужна мать, и надеюсь, вы еще сможете подружиться». После чего он снова перевел взгляд на меня. «Не знаю, кто ты, Майрон, но ты спас мою дочь и всех нас, за что я благодарен тебе». Он поклонился мне до пояса, на что я спокойно кивнул. Я же увидел на боку Роберта, когда он согнулся, небольшую рваную рану. Похоже, пока его тащили, успели подрать шубу. Особо это незаметно, но уверен, что неприятно. Делаю к нему шаг, отчего он чуть напрягается. «Папа, ты ранен. Майрон умеет лечить, он поможет». Я спокойно кивнул. Роберт же на меня покосился недоверчиво, но тут уже Кильда спалилась. Он уже несколько раз лечил мне лицо, на что он шокированно распахнул глаза. «Что он лечил? Но ты же умеешь быть осторожной на охоте». Кильда сразу стушевалась и замолчала. «Значит, мужик не в курсе, что мачеха периодически поколачивает ее. Так у меня не то, чтобы много времени. Нужно еще осваиваться с новыми силами». Спокойно обхожу его чуть сбоку и приподнимаю руку. Дыра в шубе небольшая, как и сама рана. Из моих ладоней снова начали идти светлые золотистые искры, как светлячки полетели к ране. В этот раз, к моему большому удивлению, она закрывалась куда быстрее, чем это было с Ромулом. Похоже, чем сильнее магически существо, тем сложнее оно поддается лечению. Хотя себя я лечу легко, значит, моя магия лечит меня лучше, чем других. Увидев свечение, кто-то из оставшихся в углу людей тихо ругнулся. Колдун ебучий. Я сразу скосил взгляд, но тот сразу юркнул за спину других охотников. Роберт же громко выдохнул. Похоже, это немного бодрит. Около половины минуты ушло, чтобы привести его в полный порядок, после чего я снова чуть отошел к своим волкам. Это, он чуть повернулся в разные стороны и нагнулся несколько раз. Удивительно. Так ты целитель? Его взгляд сильно изменился. Похоже, целители тут все же в почете, но на его слова я смог лишь пожать плечами. Пап, он не только лечить умеет, но и управлять животными и даже зажигать огонь. Я сразу строго на нее посмотрел. Не пали контору, блин. Роберт же стоял и даже не понимал, как ко мне по итогу относится, но хоть не пытался оттащить от меня Кильду. Ясно. Прости меня, дочь. Я очень много не доглядел. С Изольдой я дома поговорю. Он со сложными чувствами посмотрел на меня, но в итоге лишь тяжело вздохнул. Ты всегда была упряма, и я понимаю, что не смогу отговорить тебя от встреч с этим колдуном. Закатываю глаза на его заминку и складываю на груди руки. Больше я не буду препятствовать вашей дружбе. Надеюсь лишь, что ты будешь осторожна и не позволишь ему больше, чем следует. Приподнимаю бровь. Я, блин, меньше нее. Что я могу с ней сделать? Хотя, это же средневековье, и детям объясняют все чуть раньше. Да и, думаю, у них в городе как минимум о существовании педофилов и их угрозе рассказывают, так что, чуть подумав, я все же кивнул, на что удивленно раскрыл глаза уже Роберт. Твой друг понимает, о чем я говорю, на что я киваю и с легкой тревогой смотрю на Кильду. Сама же Кильда почти сразу вся покраснела и снова чуть стукнула отца. «Папа, не позорь меня», на что я лишь снова с легким весельем приподнял бровь. «Ты как всегда очаровательно, бурундучок». Судя по всему, мой взгляд она поняла, почувствовала, и еще сильнее засмущалась. Хорошо, что после такого страшного инцидента все более-менее начали отходить и успокаиваться. Пожалуй, такое вот детское и слегка нелепое поведение будет отличной терапией и показателем, что этот кошмар кончился. Ее отец тоже это понимает, потому и немного подыгрывает нам, хотя и сам очень удивлен. А потом из ее капюшона выглянул совенок с тихим уху. О, а вот и будущий защитник леса. Теперь я наконец вблизи могу его рассмотреть, и с легким удивлением помимо разветвленной системы магических каналов замечаю уже полностью сформированную и окрепшую связь между ним и Кильдой. То, что я выстраивал и укреплял между мной и волками уже почти пару лет, долбаная сова переросток сделала усилием воли. Так ладно, я еще ребенок и просто учусь, с годами я тоже так смогу, тем более, что хранитель древнее создание, да и его природа, думаю, позволяет ему делать подобные вещи инстинктивно, но тем не менее, я уже вижу, что совенок полностью ее понимает и понимает, что она чувствует, скорее всего она тоже это скоро заметит эту связь и постепенно научится общаться, вообще, мистический ветер немного укрепил и нашу с ней связь, благодаря чему я еще лучше воспринимаю ее эмоции и думаю постепенно она тоже начнет ощущать мои. Да уж, не ожидал, что произойдет такое, хотя беспокойство и испытывал. И все же этот малыш еще немного разрядил обстановку. Вообще он, как и его отец, был не светлым и не темным созданием. Скорее он воплощал в себе эдакую нейтральную магию. А вот его отец из-за уклада жизни, постепенно от нейтрального сначала склонялся к добру, а затем отравился злом. В его случае это было именно отравление. Зло, как и добро, медленно изменяет тех, с кем взаимодействует, но при резком и слишком мощном вливании искажает носителя. Понять это можно на примере Ромула. Несмотря на свою агрессивную природу и в целом наибольшую концентрацию зла, сам он характера злого почти не имеет. Эдакий ленивый и гордый волчара. Ему бы пару волчиц под бока и на какой-нибудь большой камень, чтобы он проецировал собственное величие. Его бы это полностью устроило. Я прекрасно чувствовал его отношение к Кильде, и вопрос даже не в том, что она моя самка. Она просто ему понравилась, и если бы меня не было, а они однажды встретились, и Ромул был бы не голоден, то он бы даже ее не тронул. Вопрос характера не всегда зависит от силы, которой владеешь. Доказательством тому является отец моего тела. Он ведь тоже вероятнее всего поступал благородно, раз уж Роза решила сохранить его ребенка. Был бы он чудовищем, скорее всего она сразу после его пропажи в местном аду избавилась от плода, и тем не менее, она позволила моему телу родиться, и несмотря на мои личные антипатии, за это я ей благодарен. Могла ли она тоже знать, что для того, чтобы стать повелителем, нужно умереть? Если да, то на ее поступок можно посмотреть под другим углом. Кильда тоже имеет добрый окрас ядра, но при этом является азартной охотницей внутри. С относительно близкими она добра, но без капли жалости может побить хулиганов или убить зверушку. И тем не менее резкое и большое вливание магии определенного окраса вполне способно исказить восприятие. Если сравнить, как ощущал себя хранитель леса в моем сне, аж передергивает, как почти сразу его собственные мысли стали чуждыми и совершенно иными. Казалось бы, цель та же, но подход к ее реализации совершенно другой, чуждый его нейтрально доброй природе. Этот птенец, он такой же, как тот монстр. На лице Роберта сразу появилось беспокойство. Кильда же сразу прижала совенка к себе поближе, защищая от отца. Он будет со мной. У некоторых наших охотников есть охотничьи птицы, у меня тоже будет. Он будет помогать мне охотиться. Он хороший папа. Совенок издал на ее слова подтверждающие уху. Я же аккуратно провел по его голове рукой, чуть приглаживая взъерошенные перышки. На меня он реагировал довольно спокойно, даже доброжелательно и ластился, чувствуя, что во мне много магии и я близок к нему. А вот на остальных людей смотрел настороженно и готов был в любой момент взлететь. Очень странное чувство, будто некая сопричастность. Может быть, именно поэтому, благодаря магической сопричастности, светлые существа пустили в свое убежище ведьмочка и его прихвостней. Вообще после таких вот моментов, совершенно иначе смотришь на канон и некоторые происходящие в нем события. Роберт долгое время боролся с собой, но в итоге, скрипя зубами и скрипя сердце, пал под натиском дочери и вынужден был согласиться. Совенок совсем маленький и безобидный, и хоть однажды он станет огромным хранителем леса, у него впереди еще долгие годы и десятилетия. Вообще мне кажется, что до размеров своего родителя он дорастет очень нескоро. Скорее всего, расти ему придется дольше, чем может прожить человек. Но он все равно будет хорошим помощником для Кильды. У него схожая с хранителем леса черта. Если не знать, что искать, он очень легко сливался с магическим фоном окружающей среды. Вряд ли наблюдатели, если они прибудут в Нордберг, смогут его различить. Малыш уже умеет прятаться, и это хорошо. Значит, от него не будет лишних проблем для моей будущей помощницы. Под присмотром волков и при помощи чуть отошедшего Роберта, получилось организовать людей и наконец вывести из пещеры. Несмотря на то, что там стало гораздо легче находиться, выйдя наконец на свежий воздух, я будто почувствовал себя лучше. Ромул тоже чуть оживился, хотя и почти незаметно прихрамывал на одну из лап. В лесу теперь было относительно безопасно, хотя все еще могли попадаться шальные волки или даже маленькие стаи. Вряд ли они решатся связываться с большой группой людей, но все же, я испытывал некоторые опасения и решил перестраховаться. Рэм пойдет с Кильдой и поможет, если что, защитить от волков людей. Вообще он может даже медведя отогнать, если понадобится. В бою он вообще каким-то чудом не пострадал, сражаясь в основном с искаженными детьми. Да, я, конечно, понимаю, что хранитель леса был не в себе, но все равно от того, что он сотворил, немного жутко. Ну да ладно, главное, что все закончилось хорошо. Думаю, дальнейшие пару лет пройдут в спокойствии, а потом меня найдут прихвостни. И империя, эльфа точно надо валить. Вопрос, будет ли подставляться этот дебил так же, как в каноне, или нет. Потому что, если нет, эта сволочь на магии может отожраться до абсолютно невменяемых сил и размеров. А ведь есть еще Фива. Вообще механика процесса, как она стала темной феей, для меня тоже пока загадка. Но моя природа все еще жаждет ей обладать. Вообще странно. Если она хоть отдаленно чувствует то же самое, то неудивительно, что сначала она пустила ведьмочка в убежище, затем простила его уничтожение, следом помогла всей своей магией зарядить собранное по кускам сердце старой башни. Если так посмотреть на ее действия, то тоже можно заметить некую уязвимость с ее стороны для повелителя. Боюсь себе представить, как и ее, и меня будет плющить при встрече. Перед окончательным разделением нашего отряда, Кильда решила со мной попрощаться. Малышка так сильно смущалась, что я ощущал почти физическое удовольствие от ее метаний. Несмотря на то, что ей лет 10-11, она довольно сильная и высокая девочка. По медленно крепнущей связи я ощущал, что симпатия и признательность после всего произошедшего уже переросла в первую влюбленность. На прощание она очень робко меня обняла и пообещала, что мы обязательно скоро встретимся. Но после ее ухода, я ощутил некоторую тоску. Несмотря на присутствие Ромула, я часто ощущал себя одиноким. Нет, мы общались с ним, но он, блин, волк, а не человек. Сложные концепции он понимает не очень хорошо, а когда пытаешься его нагрузить, он закатывает глаза и выдает в эмоциях нечто вроде «да нахрен тебе это все надо». Так что, несмотря на то, что он мой друг, полного понимания между нами нет. Короче, стоял я и смотрел вдаль, пока Ромул не ткнул меня в плечо носом, сбив весь настрой, и мы пошли обратно в мою пещеру. Глава 3. Исследования и высокие знакомства. По возвращении в пещеру, я наконец смог сесть и чуть просто отдохнуть. Даже и не подозревал, насколько сильно устал от всего, что успело случиться. И тем не менее, я чувствовал в себе новые силы. Понимание энергии зла медленно до меня доходило, но вместе с пониманием пришел и легкий страх. Несмотря на мое почти полное сродство со злом, мне приоткрылось знание, что оно все равно будет немного на меня влиять. Постепенно с годами мной все сильнее будет овладевать мое внутреннее зло. Не в плане того, что у меня внезапно появится жестокость или высокомерие, но то, что у меня есть, постепенно будет становиться хуже. Да и как минимум одна вещь уже у меня вылезла. Я стал еще более гордым, чем раньше. Грубо говоря, я теперь не способен кому-нибудь подчиняться. Повелитель служит лишь двум вещам – вечной магии и самому себе, а так как от магии именно распоряжений почти не поступало, я буду повелевать сам. Вообще именно теперь появился стимул задуматься, а какие пороки у меня в душе вообще есть, в чем именно я стану хуже. Из самого очевидного – гордыня. В прошлой жизни меня довольно часто унижали, и я вырос довольно обидчивым человеком. Нет, это не значит, что я на малейшие уязвления сразу обижался, тогда бы у меня просто друзей не могло появиться. Меня тяжело ранить, но и простить я почти не способен. Дальше. Зависть. Ну, я действительно завидовал окружающим. Завидовал парочкам, у которых все хорошо. Завидовал мудаку-начальнику, который занял свою должность по блату и ни хрена не умел. Вообще у меня еще тогда была некая тяга к справедливости. Я старался быть хорошим человеком, но об мою доброту слишком часто вытирали ноги. Вряд ли я буду слишком уж сострадателен к чужим проблемам. Ну и наконец последнее, и лично для меня самое неприятное. Похоть. Нет, не в плане того, что я постоянно пускал слюни на женщин, хотя был период, за который откровенно стыдно. Эх, за прошлую жизнь я очень много и часто пытался найти свою любовь. Только вот почти всегда все заканчивалось плохо. Где не сходились характерами, где все упиралось в деньги, которые я никогда не умел хорошо зарабатывать, а где просто не везло на конкретных девушек. Нет, я не был девственником, но последние мои отношения были какими-то слишком плюшевыми. Почти как между двумя аристократами времен Пушкина. Уважение, привязанность и сильная симпатия друг к другу. С Лизой мне не приходилось притворяться, не приходилось подстраиваться полностью под нее, хотя пару моментов все же было, но право слова женщины. Так при чем тут похоть? Все просто. За прошлую жизнь у меня скопилось очень много нерастраченной любви и жажды ласки. Так что я уже хочу большую семью, какая была у ведьмочка в каноне. Я банально хочу этого и могу себе обеспечить как настоящий повелитель, точнее будущий повелитель. Я хочу, нет, жажду быть любимым и желанным, и в этой жизни у меня есть все, чтобы это получить. Плохо, аморально, да, и пока что меня это действительно беспокоит. Зло уже на меня влияет. Раньше я бы даже не подумал об этом, а сейчас уже рассматриваю варианты. Зло не раздуло мои желания пока достаточно, но оно придало мне уверенности в возможности их реализации. Когда же я пытался приглядеться к татуировкам, которые у меня сейчас есть на коже, заметил, что внутренний узор очень на них похож, будто круги, погруженные друг в друга. Пытаясь понять эту вязь, попытался влить в нее магию, но именно это помогло мне понять, в чем проблема. Сам узор был проводником энергии, и расширить его было можно, но мне приходилось слить буквально весь свой резерв магии на целый день, чтобы хотя бы провести еще одну тоненькую ниточку. Теперь я понимаю, что силы из камня было столько, что обычным способом ее невозможно было контролировать, потому мое естество использовало эту энергию для проращивания магических каналов в теле. Самое забавное, что с возрастом они, и так, должны были прорасти, но были бы куда слабее. Это и обуславливает, что в каноне полоска магии ГГ была такой маленькая, и ему приходилось искать специальные колонны, чтобы получить больше маны. Камень зла из пещеры был такой вот колонной, но мне не понадобилось относить его в иной мир. Да и в целом камень до сих пор вызывает у меня легкий интерес. Я даже еще раз посетил его через пару дней после боя с хранителем леса. Изучение и медитация возле камня не дала мне прямых ответов, но дала несколько косвенных. Во-первых, в мире есть нечто вроде жил, через которые магия куда полнее и обильнее течет вовне. Камень стоит на месте такой жилы, и когда-то, тысячи лет назад, это был просто кварц, но постепенно он напитывался нейтральной силой, а затем и сам стал источником магии. Удивительная вещь на самом деле. Но, когда я его нашел, он был крайне сильно отравлен злом, и я до сих пор не могу понять почему. Камень не был злым изначально, кто-то использовал его как резонатор и усилитель энергии зла. Итак, малое количество этой энергии отравило почти весь камень, и за годы он превратился почти полностью в камень зла. Меня же магия использовала как своего рода фильтр. Но тем не менее, я сам по себе источник зла, и, если бы не пытался держать его в себе и передавать только своим волкам, возможно, вокруг меня тоже начало бы распространяться зло. Да, я почти радиоактивный блин. Мне срочно нужны красные трусы, и я готов идти спасать мир. Ну а если серьезно, нужно найти где-нибудь место силы добра, где я смогу собрать больше данных и изучить его воздействие на мир. В остальном же, когда изучал Ромула, заметил, что зло, использованное им для трансформации в оборотня на стероидах, испарилось, блин. То есть он начал снова накапливать его в себе, и оно снова оседает где-то в районе его сердца, но прошлые запасы попросту исчезли. Возможно, он использовал их как что-то вроде топлива для преобразования, и его настоящий образ – это именно двухвостый волк. Рыма тоже проверил, но у него такого вот механизма трансформации пока нет. Скорее всего, он просто не накопил достаточное его количество, но это все в целом странно выглядит, и будто в издевку магия не дает конкретных ответов. Кое-где она со мной почти открыла, а что-то упорно отказывается рассказывать, и я упорно не могу понять почему. Ладно, это придется оставить на потом. А да, у меня наконец получилось выдать не магическое электричество, а настоящий огонь. Ура, теперь я каноничный маг. Правда, моими огоньками можно навредить только если попасть в лицо. Но я же только в начале пути. Буду разить потом врагов фаерболами не хуже, чем прошлые повелители. Хотя молнии в моем исполнении пока явно опаснее. Нужно будет попробовать еще лед. А то я весь синий, на холод уже почти не реагирую. А в шубу одеваюсь больше по привычке, но льдом почему-то управлять не умею. Непорядок. И тем не менее пока не получается. Да и в целом я больше занимался лечением Ромула и постепенной прокачкой себя. Ну, как прокачкой? Я снова начал убивать невинных зайцев. Если честно, я за последние годы извел их со своим волками столько, что мне кажется, будто это не зайцы, а кролики, блин. Они просто отказываются кончиться. И тем не менее, я и правда стал за почти год убийства зайцев довольно быстрым и ловким. Более того, прыгаю теперь тоже сильно выше, чем раньше. Вообще, если быть до конца откровенным, это страшная сила. Я становлюсь сильнее просто убивая зайцев, а ведь в будущем буду охотиться и на других существ, куда более насыщенных жизненной силой и магией. А ведь есть еще люди. Не то чтобы я хотел убивать людей, но мне же в любом случае придется потом сражаться с имперцами. Эх, кого я, блин, обманываю. Мне просто уже стало интересно, какие существа при убийстве какую силу дают. И нет, я пока не собираюсь никого кроме животных убивать чисто ради исследования и прокачки. Именно так, неторопливо и по капле теряют человечность. А я не собираюсь превращаться в чудовище. Хотя мне все равно кажется, что, постепенно углубляясь в зло и пытаясь его усилить, я медленно ему отдаюсь. Но черт возьми, это же магия. Я реально становлюсь сильнее с каждым убитым зайцем, да и в целом сливая каждый день осознанно всю ману во внутренний узор, я по капле наращиваю свой резерв. Благо, мой исследовательский угар периодически прерывает Кильда, и черт его знает, что бы я вообще делал без своего маленького рыжего ангела. Ее отец все еще мне не очень доверяет, но согласился отпускать ее ко мне раз в 3 дня. И именно с ней я мог отдохнуть душой. Искренне любящая и непосредственная девочка стала для меня настоящим лучиком во тьме. Серьезно, чем глубже я погружаюсь в исследование магии, тем меньше в ней понимаю. А вот охота с маленькой убивашкой и старой доброй дубиной уебу помогали неплохо так прочистить мозги. Ну и что самое удивительное, меня попробовали пригласить в город. Это произошло почти через 1,5 года после событий в пещере, и я даже не понимал, как к этому относиться. Кильда была счастлива, а вот я напрягся. Люди никогда не делают что-то просто так. И, разумеется, почти сразу я понял, что именно за подвох меня ждал. Им нужен был маг-целитель. Местный мэр, почти сразу как я пришел навестить свою подругу, пригласил меня к себе. Я поначалу не хотел идти, но Роберт мне намекнул, что с местным правительством лучше дружить, да и для Кильды могут быть преференции, как и в целом для его семьи. И в целом плевать мне на Роберта, но вот разные полезные вещи и в целом улучшение ее положения для меня представляли некий интерес. И да, я в курсе, что мной открыто манипулируют, и ее отец действительно нервно сжимал шапку. Он видел, как я расколол бревно возле его дома голыми руками, да чуть помог себе магией, но впечатление, что я опасный пиздюк, получилось закрепить. Короче, приглашали меня не охотники при полном обвесе, выгибая при этом пальцы, а опрятно одетая и крайне вежливая служанка. Пришлось согласиться. Вообще, резиденция мэра – это почти натуральный дворец, если так посмотреть, да и в целом довольно интересное место. Да и в нем было не просто тепло, а реально жарко, из-за чего я вынужден был сбросить свою шубу. Хотя свой кожаный бронежилет все же оставил. Мало ли, вдруг он все же захочет по-плохому. А там огнем подпалю деревянные части дома, и пока все будут отвлечены, прыгну в ближайшее окно. На лице по-прежнему была маска из плотных слоев кожи, но сами волосы, а точнее мой серебристый хвост, было видно, как и часть синего лба. Пусть видит, что я магическое существо, и со мной лучше не шутить, хотя 2 золотых прожектора, и так, красноречиво об этом говорят. Короче, я был готов почти ко всему. Реакция у меня была взвинчена, и я мог бы уклониться даже от стрелы в голову. В приемной служанка меня посадила перед камином на хорошее такое кресло и принесла несколько сдобных булочек с маслом. И нет, я не рискнул их пробовать, хотя очень хотелось. Мало ли что могли в них добавить, в этой самой мэрии были даже книги. Признак достатка в средневековье, а с учетом того, что их был целый стеллаж, хоть и небольшой, мэр явно очень хорошо живет. Вообще дома у Кильды я тоже видел пару книг, да и в целом у них было довольно много камня в основе, а значит ее отец действительно очень зажиточный охотник. Сидел я на месте около получаса, и вообще это уже не уважение, но может у мужика и правда какие-то важные дела. Я к тому моменту уже встал, и убрав руки за спину, ходил с идеально прямой осанкой и осматривал разные интересные вещи. Первое впечатление можно произвести лишь один раз, и пусть оно будет самым мощным, какое только способен произвести пиздюк лет 10 на вид. И действительно в один из моментов, искомый мэр наконец пришел. Причем я сразу увидел, что он решил действовать наверняка, и вместе с ним была Кильда. Угу. Типа переводчик моих фырков и приподнимания брови. Сам мэр не производил впечатления изнеженного жизнью богатея. Это был массивный и широкоплечий мужчина с ранней лысиной и бородой-лопатой. Ходил он в черной плотной шубе, которую, очевидно, не успел сбросить. И действительно кое-где на ней я еще видел следы подтаявшего снега. Вот смотрю я на этого Распутина и мне как-то не по себе. В нем, наверное, почти 2 метра. Да уж, его точно выбрали мэром не за происхождение или богатство, хотя и не без этого. Да и охотничьих трофеев в одном только главном зале более чем достаточно. Может это конечно все покупное, но все равно впечатление производит внушительное. Медленно к нему поворачиваюсь и одну руку опускаю вниз, после чего приветственно киваю ему. Сам мужик имел легкую одышку, но быстро приходил в себя. Он сразу повернулся к Кильде, которой явно было некомфортно. «М. Майрон приветствует вас, мэр Рудольф», на что он кивнул и опустился во второе кресло и сразу схватил булку. «Не думал, что ты сразу откликнешься на мое приглашение, колдун. Я чуть приподнял бровь. Я постарался узнать о тебе все, прежде чем приглашать. Ты очень силен, имеешь огромных прирученных волков, умеешь создавать огонь и молнию, исцеляешь». Последнее слово было явно ключевым. Мужик поджал губы. «Не знаю, каким образом к нам в лес затянул аристократа, но я не умею чесать языком, как вы. Потому как купец, буду говорить прямо. Мне нужна твоя сила как целителя. Я могу оплатить тебе золотом, серебром или услугой в рамках разумного. А ну да, поставил, блядь, себя ужимками и поведением. Это же захолустье. Ладно, чуть машу рукой и устраиваюсь в кресле напротив, всем видом показывая, как задумался. Итого, мы имеем мэра, которому нужно исцеление. Окидываю его еще раз взглядом. Нет, этому медведю точно оно не нужно. Значит, кому-то близкому. Кильда сразу зашла ко мне за спину. Очевидно, с мэром она до этого не общалась, но в курсе, что в рамках их города он имеет почти абсолютную власть. Мужик очень хорошо себя контролирует, но магией я медленно его прощупываю и частично могу уловить сильное беспокойство с его стороны. Значит, действительно кто-то близкий. Медленно пожимаю плечами. Майрон просит, чтобы вы рассказали подробнее. Чуть оборачиваюсь к ней и смотрю на нее мягко. Не переживай, милая, пока я здесь, тебе никто не навредит. Я бы не хотел об этом говорить вслух. На кону репутация всей моей семьи. Снова приподнимаю бровь и чуть фыркаю, а затем отправляю Кильде довольно сложный посыл. Он понимает, но опасается, что его могут использовать в темную. Последнее слово для нее было незнакомо, и она произнесла его чуть неуверенно. «Моим детям нужно лечение. Это самое большее, что я могу здесь сказать. Возьмешься за дело, колдун?» Несколько секунд смотрю на него, после чего делаю всемирный жест пальцами, прося награду. Мужик сразу иронично усмехается. «Чего ты хочешь? Я же сразу показываю назад к Кильде. Ее, ладно, забирай». Глаза расширились и у меня, и у нее. «Блядь, а ну да, он же не так хорошо понимает мои жесты». Потираю переносицу и чуть морщусь. Майрон не это имел в виду. Малышка снова вся покраснела. Он сказал, что отдает право на оплату мне. Когда у моей семьи будет нужда, вы будете должны помочь. Я кивнул. Мужик же чуть облегченно выдохнул. Хорошо, извини, девочка. Я на многое готов ради своей семьи, и хоть мне это неприятно, был готов отдать тебя ему, если придется. Он снова встал и громко сказал. У тебя есть мое купеческое слово, колдун. Если будет нужда, я помогу этой девочке». На что я кивнул и тоже встал, после чего чуть дернул плечами, будто отряхивая снег. Он просит вести его к больным. Кильда все еще была чуть порозовевшей, но уже почти взяла себя в руки. Я снова испытал приступ умиления, но ограничился только тем, что положил ей руку на плечо, после чего чуть покачал головой. «Майрон не хочет, чтобы я шла с вами». Рудольф кивнул. «Он прав. Тебе лучше этого не видеть, малышка. Да и ты точно не сможешь смолчать о том, что увидишь». Кильда явно волновалась. Мужик это понял и решил ее чуть отвлечь. «Хельга, накорми девочку, пока я отойду по делам». Он крикнул той самой служанке, которая привела меня в мэрию. А потом мы вышли. Только вот, вопреки моим ожиданиям, отправились мы не куда-то в городе, а кратчайшим маршрутом за его пределы. Хотя логично, если он опасается за репутацию, произошло нечто из ряда вон. Ну хоть шубу он мне дал накинуть. Вообще сам Нортберг не то, чтобы большой городок, и прошли мы его от центра до ворот минут за 20, а потом шли по сугробам еще полчаса. Если честно, я вообще не понимаю, для чего все эти меры предосторожности. Он же мэр, неужели у него нет доверенных людей? Постепенно, мы добрались до хижины на расстоянии от города. Я обнаружил ее еще когда мы с Кильдой искали пропавших детей, но тогда не придал ей какого-либо значения. Судя по всему, тут живет знахарь или знахарка. Но едва мы подошли действительно близко, как я снова ощутил эманации отчаяния и боли. Рудольф заметил мою заминку, и то, что я нахмурился. Думаю, теперь я могу рассказать. Ему явно было непросто, и он снял с головы шапку. Не далее, чем неделю назад, я отправил караван в соседний город. В нем было довольно много хороших охотников, и мои дети. Кулаки у него сжались, а я ощутил, как в нем просыпаются крупицы зла, которые со мной резонировали, и я чувствовал его злобу. Чувствовал ненависть к тем, кто напал на его детей. Мне было уже не обязательно слушать рассказ дальше, но мужик выдохнул и медленно взял себя в руки. Они сильно пострадали от нападения, и сейчас знахарка Гертруда пытается уже неделю вылечить их, но они медленно угасают. «Ты мой последний шанс спасти детей, колдун, а ведь он ни разу не назвал меня по имени. Хотя логично, для него сейчас я больше функция, нежели личность. Все, что мне осталось, это только кивнуть и самому шагнуть к двери. Но все же Рудольф меня опередил и вошел сам. Эй, ведьма, я привел тебе помощника. Он тоже попытается помочь. Оригинально. К нам вышла женщина лет 40, сохранившая свою былую красоту, хотя по ней и видно, что она уже совсем не молодая девушка. У нее тоже были рыжие волосы, и, к некоторому удивлению, я почувствовал в ней магию. Совсем немного, но этого хватило, чтобы она сразу ощутила мое воздействие, после чего чуть побледнела и впилась своими яркими зелеными глазами прямо в меня. Почти сразу я попытался понять ее глубже, но смог увидеть только, что ее источник имеет легкий злой окрас, хотя ближе к нейтральному. И тем не менее, в ней даже меньше магии, чем было во мне, когда я еще был младенцем, но все же сильно больше, чем у кого-либо из встреченных мной людей. Интересно. Несколько долгих секунд мы просто смотрим друг на друга, после чего я решаю кое-что проверить и делаю шаг вперед, она сразу делает ответный назад. Боится? Мои размышления и академический интерес прервал Рудольф. Что вы друг на друга смотрите, как волк на петуха? Чуть приподнимаю бровь и перевожу взгляд на него. Ты кого привел, старый дурак? Я же перевожу на нее взгляд обратно, и она снова делает шаг назад, упираясь в тумбочку с какими-то бутылочками. Ты что несешь? Это колдун, который победил монстра в лесу полгода назад и вернул в город часть охотников и несколько детей. Но она снова впилась в меня взглядом, только в этот раз я в нем заметил не только страх, но и какое-то странное желание, будто она хочет отрезать от меня кусок.